Глава 10. Мать уехала на следующий день рано утром, и безмятежное счастье закончилось. Отныне везде и всегда всюду с детьми таскалась Люба, абсолютно не реагируя на молчаливый бойкот, устроенный ей братьями и Надей. «Подумаешь, молчат они, разговаривать с сестрой не хотят. Ну и не надо, мне есть тут с кем разговаривать». Вот только дня через три количество желающих дружить с Любкой сократилось до нуля. Собственно, их друзей и так с каждым летом становилось все меньше. Уж очень противная росла девчонка, хитрая и подленькая. Ей ничего не стоило выболтать тайну, доверенную по большому секрету, подставить подружку, стараясь выгородить себя, устроить пакость чисто из спортивного интереса, смешно ведь. Да и капризная была, чуть что не по ней, вой, сопли, слезы, поколотить или за косы оттаскать себе дороже. Ванька вон первым на себя ощутил, что значит обидеть кузину. Да и остальные обидчики безнаказанными не оставались. Или сами загадочным образом травмировались, или оказывались виноваты в том, чего не делали, или лишали своих любимцев. Два щенка и маленький беленький котенок. За предыдущие 3 лета три пушистых малыша, исчезнувшие, а потом найденные придушенными. В общем, проще было игнорировать мерзкую девчонку, чем пытаться наказать ее за гадости. А бегать и жаловаться взрослым – последнее дело. К тому же взрослые все равно не поверили бы. Ванька попробовал тогда обвинить двоюродную сестричку в своем увечье. И что? Бабушка даже отругала его. Ишь ты чего удумал. 6-летняя девчонка ему, видите ли, перекладину подпилила. Да у нее мишка на такое не хватит. А теперь это была 10-летняя девчонка. Низкорослая, коренастая, с тощей серой косицей, очень похожей на крысиный хвост, с большими ушами, с крысиным же личиком, длинный нос, маленькие темные глазки, скошенный подбородок и вечно недовольным выражением этого личика. Женский клон Никодима, в общем. Который клон, а не Никодим, таскался теперь следом за детьми, портя им настроение ехидными и злобными комментариями. Правда, остальных деревенских детей Люба старалась не цеплять. Если всем скопом отметелит, замучаешься по очереди пакостить. Вымещала свою зависть и злобу на родственниках. И через неделю допекла их так, что Сашка, воспользовавшись тем, что бабушка как раз затеяла банный день и в этот момент драила в летнем душе противно верещавшую Любу, собрал всех в верхнем штабе, куда к концу лета мог вскарабкаться уже и Петя. «Ну что делать будем?» — сумрачно произнес он, прикусывая длинную травинку. «Любка уже достала, сил нет». «Так чего?» — шмыгнул носом Сенька. «Через 2 недели она уберется, Петька останется. Делов-то». «Ага, делов», — грустно прошептала и Надя. «Я ведь с ней уеду. Без Петечки мне и так плохо будет. А тут еще и она. Лето для меня всегда было отдыхом от Любы. И пусть даже она была здесь, а мы с Петечкой дома, но все равно спокойно было. Тихо. Папка не в счет. А сейчас этот отдых сократился на месяц. Мне же с ней приходится спать в одной кровати. Места ведь нет. Она толкается и щиплется. И все время одеяло стаскивает. Ага, и днем от нее не избавишься. От липучки энтой, солидно покивал Ванька. Зачем она вообще живет? Ненавидяще процедил Петя, сжав кулачки. Утонула бы, и всем только лучше стало. — Ты чё, сдурел? — покрутил пальцем у виска Сашка. — Нельзя никому смерти желать, тем более сестре родной. — Ну и сестра, ну и что? А чего она? Любка меня всю жизнь обижает, уродом называет. И сама мне смерти желает. Вон, чтоб ты сдох, чтоб ты сдох. Ей можно, а мне нельзя. Никому нельзя. Любка малая еще, подрастет, поумнеет. И не всерьез она говорит, так языком чешет. Всерьез, всерьез. Мне Надя рассказывала, как Любка меня маленькую подушкой придушить хотела. Да мамка вовремя в комнату вошла. «Да ты гонишь!» — отмахнулся Сашок. Но, увидев лицо сестренки, недоверчиво потянул. «Чего, правда было?» Она не понимала ничего. Губы Нади задрожали. В глазах заблестели слезы. Ее папка науськал. Пьяный был. «Я отца ненавижу!» — упрямо поджал губы Петя. «Вырасту, убью!» «Тьфу, дурак какой!» — покачал головой Сашка. «Ладно, хватит глупости говорить. Лучше слушайте сюда. Я предлагаю сбегать от Любки». «А толку? Сенька запылил абрикосовую косточку в стену халабуды. Она все равно на пляж притащится. Она на пляж, а мы... Сашка торжествующе улыбнулся. А нас там нет. А где мы? Затаив дыхание, мгновенно включился в игру Петя. В засаде? Да ну, в какой еще засаде? Нам ведь главное, чё? Чё? Избавиться от ее компании. А, ну да. А как? Ну уж точно не топить. А жаль. Петька аж вздрогнул от собственной мысли. Ничего он не хотел утоплять Любку. Он и котенка не утопит. Он даже жука раздавить не может. Жалко, живой ведь. А вслух спросил. Да понятно, что не топить. А чего делать-то будем? Любка здесь вроде все места знает. Она ж четвертый раз у бабушки отдыхает. Все да не все! Загадочно улыбнулся Сашка, подмигнув братьям. Да, пацаны? Ты! Глаза младшего Ваньки восхищенно расширились. Ты хочешь каменюком пойти? Ага. Да ты чё? Туда ж батя запретил ходить. И остальным тоже нельзя. Туда вообще никто не ходит. Вот то-то и оно. Потому и Любка не знает, где это. А там за каменюками, между прочим, тоже пляж есть. И еще получше этого. А ты откуда знаешь? Ты чё? Теперь уже и Сенька ошарашенно вытаращился на старшего брата. Ты туда ходил? Можно подумать, что ты не ходил. Не, не ходил, страшно. Ведь, говорят, там плохое место, там люди пропадают. Бабьи сказки это. Негде там пропасть, поверь. Мы с Гришкой там все облазили, никаких ям или провалов. Зато такое классное ощущение, когда внутрь залазишь. Словно пузырьки в крови появляются щекотные. Это с каким Гришкой? Нахмурилась Надя. С бабой Зининым внуком? Ну да. Откуда ты его знаешь? Он же в этом году не приехал. Мы с ним прошлым летом туда тайком ходили. Гришка подбил. И вот видишь, я живой и невредимый. Ага, а Гришка твой? А чего Гришка? Баба Зина сказала, что он в лагере. Вот как Любка была. Ничего не в лагере. Он в санатории. В каком еще санатории? Что за санаторий? Как санстанция, что ли? Усмехнулся Сашек. Нет, не санстанция. Санаторий — это типа больнички. Но у моря или у источника целебной воды. Или вот как с Гришкой и лечебной грязи. Чё? Расхохотался Сенька. Грязи! Лечебные! Да это что, наша хаврония лечится в хлеву так? Дурак ты, Сенька, насупилась Надя. В школе надо учителей слушать и журналы с газетами читать. Есть специальные грязи с какими-то лекарствами природными внутри. Ими обмазывают больное место, чтобы лекарство через кожу внутрь попадало. И Гришку в такой отправили куда-то в Крым. А ты откуда знаешь? Слышала, как баба Зина с нашей бабулей разговаривала. И плакала при этом. Плакала? Посерьезнее у Сашка. Почему? Потому что Гришка твой обезножил. Как это? А так это. Баба Зина рассказывала, что после того, как Гришка вернулся отсюда в город, у него начали сохнуть ноги. Сохнуть? Хи-хи. Как яблоки на солнце. Глохни! Ванька ойкнул и схватился за ушибленный братом затылок. А Сашок нетерпеливо повернулся к Наде. Что значит сохнуть? Как ноги могут сохнуть? Не знаю. Так бабка Зина сказала. Короче, к Новому году Гришка уже не вставал с постели. И с той поры по больницам да по санаториям. Но ничего не помогает. Вроде ему инвалидность определять будут. Нифига себе. Вот тебе и каменюки. А при чем тут каменюки? Со мной-то все в порядке. К тому же Гришка внутрь не лазил. Ой. Ой ты! Сашка озадаченно почесал затылок. Я сейчас вспомнил. Он ведь обоссал каменюку-то. Я ему еще говорил. Иди вон, дерево тут нельзя. А он ржет. Можно. И все четыре угла обдул. Не, ребят. Поязливо поежился Ванька. Я туда не пойду. Ну его. Лучше Любку потерпеть, чем потом без ног остаться. И батя выпрет, если узнает. Я тоже не пойду. Твердо произнесла Надя. И Петю не пущу. Я чувствую, там действительно плохое место. Ты ей сам что-то расхотел. Криво усмехнулся Сашка. Я же не знал про Гришку-то. К тому же к этим каменюкам идти далековато. Через лес все время, а там кусты цеплючие такие. Да что за каменюки-то вообще? Жалобно произнес Петя. Вы хоть объясните. А, здоровые такие халабуды из камня. Похожие на собачьи будки каких-то великанов. С дыркой посередине. Там здорово, конечно, но раз такое дело, лучше действительно не лезть.